Есть чудесная книга под названием «Миссионерские письма святителя Николая Сербского». Эта книга состоит из различных писем, сложилась из переписки этого человека, епископа Николая, с людьми, которые обращались к нему за разными ответами в различных нуждах и затруднительных ситуациях. В одном из таких писем человек пишет Николаю, задает ему вопрос: «Могу ли я спастись, если у меня работа требует множества суеты, времени у меня нету, и я машинист паровоза. То есть вся моя работа – это тяжелый труд в кабине машиниста. Я устаю, я не могу часто ходить в храм, голова моя занята моей работой и так далее». То есть вот ничего, собственно, христианского, ничего возвышенного и духовного. Каким образом я могу угождать Богу, пишет он Николаю, и Николай дает ему ответ. Николай пишет ему, что «я долго думал о тебе, сынок, и вот что я тебе скажу. Множество людей ежедневно садятся в поезд, не зная тебя в лицо. Доверяю тебе своей жизни. Они верят, что ты не пьян, что ты пришел на работу вовремя, что ты выспался, что ты хорошо знаешь свое дело. Они не увидят тебя в лицо даже тогда, когда выйдут из паровоза, то есть из этого вагона своего поезда, доехавши до конца. Они забудут даже поблагодарить тебя за это, и ты будешь подобен Богу, который постоянно возле людей, постоянно помогает им, но люди не видят его и часто о нем не думают. Дело твое велико, ты похож на Моисея, который ведет народ через пустыню к точке назначения, некое место, куда человеку нужно попасть. От тебя зависит, повторяет Николай, и жизнь, и здоровье, и благополучие, и много-много других различных важных вещей, касающихся огромного количества людей, ежедневно тобой перевозимых. Если ты будешь думать об этом, если ты будешь молиться о них, если ты будешь молиться Богу, чтобы Он дал тебе возможность довести их в здравии, в целости и спасении туда, куда нужно, то работа твоя не будет препятствовать тебе никак к достижению Божьего Царства. Более того, сама работа превратится в способ достижения этого самого Небесного Царства за любовь и за жертвенное служение ближним. Я, безусловно, не цитирую это письмо по фразам и по словам точно, но общий дух этого письма именно таков. Николай более цветистый, более красиво, более аргументированный, я бы даже сказал, объясняя человеку, спрашивающему, что работа его спасительна, дело его свято. Он творит добро, и пусть не унывает, потому что ничто не препятствует ему, делая хорошо свое дело, угождать Создателю. Подобным образом можно думать, братья и сестры, о каждой работе. Часто, беседуя с людьми или читая подобные переписки или подобные книги, с радостью находишь мысль следующую. Нет ни одной деятельности, кроме откровенной, явно греховной, как, скажем, наркоторговли, ни одной нормальной человеческой деятельности нет, которая бы препятствовала человеку спастись. Тот же святой Николай однажды описывает свое путешествие через Атлантику. Он плыл на каком-то большом пароходе из Англии в Америку по делам то ли научным, то ли церковным, и на корабле была молитва. Нужно сказать, что в отличие от наших кораблей, на которых до сегодняшнего дня по советской инерции еще нету корабельных церквей, как нет их, собственно, у нас и в аэропортах, и редки они у нас на вокзалах, в западном мире, загнивающем, что правда, однако по традиции еще остаются эти корабельные храмы, и в воскресные дни люди, проводящие в плавании, могут посвящать молитве в корабельных, как раз этих приспособленных помещениях. И вот была молитва. «Мы плыли среди бескрайнего океана, пишет святой Николай, а капитан, оставив мостик, пришел к нам и с нами на молитве был». И был впереди всех, стоял ближе всех к алтарю, и я смотрел на него, говорит святой Николай, как именно на Моисея, ведущего людей своих через пустыню, но не песчаную, а пустыню водную. Мы проплывали мимо места, где затонул Титаник, корабль приостановил свой ход и дал 3 длинных гудка в память о той трагедии. И этот человек, говорит Николай, казался мне действительно каким-то исполином или былинным богатырем, который совершает нечто великое, за собой ведет других людей через эти водные просторы к точке назначения. То есть такие возвышенные вещи замечать в обыденной деятельности человека – это не так уж легко, но надо. И человек может найти в любой нашей такой земной деятельности следы божественного благословения. Я думаю, что не только водитель поезда или капитан парохода, но и водитель маршрутки может спасаться ежедневно, везя людей и думая, что, возможно, я везу Христа в салоне. И закройщик может спасать свою душу, исполняя заказ и раскраивая костюм или другую какую-нибудь одежду, думая о том, что это я шью для самого Христа и таким образом хотел бы ему послужить. Я думаю, что и дома, сдаваемые в эксплуатацию, были бы сделаны лучше, если бы и штукатуры, и плиточники, и каменщики, и сантехники, которые делают свою часть работы, чтобы сдать квартиры в срок покупателям, будущим жильцам, думали, что я сделаю работу свою хорошо, потому что в этом доме будет жить Христос. Если поставить на место человека, пользующегося нашим трудом, мысленно поставить образ Христа Спасителя и делать свою работу так, как будто бы ты делаешь ее лично Богу, то всякий маленький труд, начиная от труда продавца или разносчика газет, заканчивая трудом ученого, собственно, или космонавта, я уж не знаю, любая здесь профессия подойдет, любой человеческий труд превращается в способ служения Богу и ближнему. Что будет с человеком, что увидит человек, когда человек забудет себя? Спрашивает в одном из своих, опять-таки, писем святой Феофан Затворник. Как только человек забудет себя, перестанет думать о себе в первую очередь, он начнет замечать Христа и ближнего. Христос и ближний для него могут слиться даже в один образ. Он будет видеть ближнего в Христе, во Христе и Христа в ближнем. И тогда, повторяю, любое дело, которое он будет делать, будет маленькой ступенькой к небу. Есть интересный рассказ об одном юном послушнике, кажется, звали его Досифей. В житии Авы Дорофея рассказывается об одном молодом монахе, который ел более других, спал несколько более тоже других, во всем не показывал себя особенным подвижником, но впоследствии открылась его святость. Он умер довольно молодым, но уже перед смертью люди узнали, монахи монастыря, что он Богу близок и свят, и Господь весьма и весьма им утешен его жизнью. Когда они спрашивали, что же он такое особенное делает, мы не видели его дольше всех молящимся, раньше всех встающим на молитву, меньше всех принимающим пищу, то есть не видели за ним каких-то особенных подвигов, то уже умирающий Досифей рассказал о себе, что он старался разговаривать с каждым так, как если бы он разговаривал с Христом в дни земной жизни Господа Иисуса Христа. И за больными ухаживал так, а его послушание было таким больничным, скажем так, и по нашим медбратам, за заболевшими монахами, он ухаживал, не имея к ним никогда ропота, что всех удивляло. Больные обычно докучливы, видны, требуют особенного какого-то к себе ухода, и самые твердодушные люди измучиваются, ухаживают за больными долго. Досифей был благодушен, всегда ходил за ними спокойно, это его не раздражало. И вот открыл он тайну, собственно, своей жизни в этих маленьких словах, что говоряли с кем-либо, ухаживали за кем-либо. Я мысленно человека этого ставил на место Христа и себя ставил перед человеком, как перед Христом. Это внутреннее делание, собственно, и повело к очищению его души и к приближению его к Богу. Внешнее к Богу приводит трудно и долго, и не всегда, собственно. А вот внутреннее, сокровенное, невидимое, оно как раз и очищает, и облагораживает, и превращает человеческую душу из покосившегося хлева или полуразрушенной однокомнатной квартиры в маленький царский дворец. Так что, братья и сестры, в зависимости от перемены наших мыслей, от перемены наших интуиций, наших таких намерений житейских, мы можем все обыденное и земное превратить в небесное, святое и вечное, в том числе и работу нашу, и все наши межличностные отношения, и все наши дружеские связи. Все, что прикасается к человеку, может быть свято и не препятствует ему идти в рай, если только человек не занимается откровенно греховной деятельностью. Вот та мысль, которую я сегодня хотел поделиться с вами, благодаря тому, что и со мною этой мыслью поделился святой человек Николай Сербский, Царство ему небесное, это святой человек, который наверняка молится о нас и радуется о том, что письма его не пропали даром, но помогают нам говорить о разумном, добром и вечном. Сегодня я хотел бы